Кто не рекомендует? Ну, те, которые никогда не делали эту процедуру, они не рекомендуют. Я делал такое, ну, мои делали, я делал, Бурева делала, Татьяна Александровна. Вот вам вот такой вот камешек вот был, вот такой вот примерно. И я застал у Буревой, мне очень тесное такое помещение, на кухне на раскладушке лежала женщина, которую выписали из академической больницы Минска города. Ну, она могла, ну, там не хотели, чтобы она умерла. Сыну сказали, забирай мать, мы ничего не сделаем с ней. Она еще и сахарный диабет имела. Ну, вообще, мы ничего не можем сделать, а ей 65 лет было, старушке. И он дал расписку, что если что-то случится с матерью, то он никаких ни претензий, ни мать, ни он, ничего не будут. Только вы, пожалуйста. И вот Бурева его, ее эту мать взяла. А мне почему-то Бог позволил быть на, при этом случае. У меня в жизни много, где Бог допускал быть. Я думаю, что же мне столько таких вот, которые люди всю жизнь ищут. И до случая. А мне все случай за случаями, такие вот интересные. Ну, для чего-то Бог мне эти случаи подкидал, и вот этот случай. Абсолютно все, и глаза желтые, все это не инфекционная желтуха, это механическая желтуха. Так, заперто все, забито, и ее уже отправили, забирай, довезешь домой живой, это будет хорошо. Он привез до этой, до Буревой, и попробовал это такое. Она в сознании, я ее застал, вот когда приехал, то она просто лежала, и все. И не, я так глаза ей открыл, там все желтое, тут все желтое, руки желтые, ну все, и такая еле дышит бабушка, лежит на раскладушке, а сын ее тут в соседней за дверью был, потому что здесь однокомнатная квартира, в нее не было, по-моему, 9 или 8 человек было в нее в это время. И вот она меня позвала, когда начали, пошли камни в этой бабуне, то вот такой вот камень вот, как он вышел, я не знаю. Вот такой здоровый камень. Вот. А у нее нафаршировано было тогда не УЗИ, а этот рентген. И нафаршировано было вот, ну, растянутый, вот примерно вот так вот растянутый нафаршированный. Это я все видел. А потом, ну, после этого действия не знаю. И потом эта бабушка, когда это дело вышло у нее, ну, они там с сыном делали, то он ее и носил, сын, и все, она подсознательно, заливали ей все. Она ни силы глотнуть, ни, ну, ничего, она так, в таком состоянии. Ну, умудрилась Бурева, я там не знаю, как она это все подавала ей, чтобы... Но она механически глотала. Льют, она глотает, и чего, ну, спит человек и какой-то в таком состоянии-то. И закончилась эта процедура. Я посмотрел, к моему страшному удивлению, потому что у меня всегда они рассыпались, разбивались, а то собраны. Какая степень, ну, вы удивляетесь, как рожает женщина, вот, молоденькая такая, и родила такого, а он 3600 сына родила, и такая щупленькая, и все, и смотрите, и родила, что, ну, расходятся эти все ходы и рожает ко мне. А там же все мягкое. И это, можно сказать, я даже не могу сказать. Ну, похоже, роды камнями, что ли. В моем случае таких я не видел, кроме вот этой старушки. Как она отходила, я наблюдал. Я от нее не отходил потом. Ее опять положили туда. Я увидел ее результаты. Такое страшное зловоние там было. Такое... И такие выбросы были из поджелудочной, потому что как медуза вот такое плавала, там тоже были такие выбросы, они тоже слизь такие. И смотрю, я уже от нее не отошел, может быть, минут 40 прошло, первое тут что-то, сосуды появились, видно здесь красные. Я тогда раз глаз открыл ей, о, нет желтизны на глазу, а здесь. И минут 20, и бабушка уже заговорила. Вот. И осталось жить. Ну, я вам рассказал этот случай, что я видел. У меня не было, вот, а я видел такой случай. А бабушка эта, вот Бурева, которая чистила, ей было 85 лет. Но когда поставили рядом 85 и 65, то никто не дал Буревой больше 60 лет, 60-65. Ну, а бабушке этой, что больная была, никто не дал меньше 80-85. Ну, посмотри. А потом она показала паспорт, говорит, вот так, мне 85, это автор способа, а ей 65. Все пришли в изумление. Да. Образование медицинское не имела? Нет, она имела, она учитель биологии. Да. Но очень такая старательная женщина. Она всегда, начиная вот так, конец месяца, с 19 числа до конца это у нее было. А дальше она убегала куда-нибудь, скрывалась. Ну, люди идут, мешают. Мы с ней так вот подружились тогда, в тот вечер. Потом она видела, я любопытный, да все докопаюсь. Она мне говорит, ну, все травы зелья я вам не открою. А вот механизм, пожалуйста, участвуйте. Я участвовал во всем тоже. А? Зараз скажу, ибо мы отвлеклись. Дорогие друзья, съели помидоры в 17 часов, проживали. И дальше пейте воду дистиллированную, и будете еще 10 дней ее пить. Все время между едою. Еще 10, да. А завтра просыпаетесь, это 17 часов, проснулись вы утром. Съешьте сладко, вот это яблоко сладко, кисловатое, хорошее, само яблоко. Пожуйте его, старайтесь так, чтобы пожевать его, чтобы переживать, и соки эти, чтобы пошли яблочные. И занимайтесь по хозяйству, готовьте себе салат. Салат, я уже вам говорил, какие, тот самый салат. Капуста, морковь и красная свекла. Салатик, но в него ничего не... Ни соли, ничего не добавляете, ни масла, ничего. Чистые вот эти три вида овощей съедаете. Когда вы съели это, следующее очень тщательно пережевываете. Следующее, итак, яблочко съели, часов 8, то часов 6 яблочко, часов 8 вот эти овощи съели. И дальше в промежутках хочется есть, пейте дистилляту. Ничего больше не жуйте. И терпите до обеда и пейте дистилляту, это все. Но съешьте, ну, 350, можно 400, я уже говорил в зал раньше. Вот примерно этих овощей. Следующее, с этих овощей одни хотят суп сварить на дистиллированной воде, а вторые хотят стушить их. И тот, и другой способ можно тушеными съесть. Моя жена не захотела тушить их, не захотела суп делать, а сделала часть сырых съела, а часть тушеных. Вот, она говорит, что ей очень понравилось. Сырое начала, тушеными закончила этот обед. Вот. И дальше попивает воду. Вот. Вечер. Если вы в обед сделали в виде супа эти овощи, а не без ничего, без никаких добавок. Просто вода и овощи. Тогда на вечер вы уже тушеные давайте. Можете сырых немножечко и тушеных. Тоже не повредит вам и то, и другое. Какая степень заполнения? Обычно где-то 350 грамм съедается с большим аппетитом, но медленно жевать, чтобы пережевывать очень тщательно. Не забывайте об этом, иначе будете иметь... неприятность в виде колик кишечных. Медленно жевать это. И пошло дальше, у вас все благополучно будет. Можно вот этот на вечер, можно ложечку ряженки или кефира добавить, не повредит. Обычно Вы в Польбрега почитаете через день это дело. А моя жена уже проверила и говорит, добре мне, я сюда ложку добавила. Она правильно сделала. Почему? Да потому что мы микрофлора там не имела чего, мы сразу немножечко кисломолочной. С овощами здоровая микрофлора и кисломолочная. Это очень хорошо. Следующий день... Это уже получается, как вы начали питаться, третий, а как полный день, то только второй. Все то же самое, но начинайте с бананчика первое. Первый банан. Второе – овощи. Третье – так само суп и то. И уже, пожалуйста, после банана – овощи, берите сухарик ржаного хлеба, вот примерно такой вот сухарик с мизинец. Сушите хлеб, готовите к этому сушеный ржаной хлеб или ржано-пшеничный, но сушите. Когда вы высушите, он тогда изменяется очень такая. А я, чтобы они сохли хорошо, на кубики такие небольшие режу эти кубики. Они высыхают, это такая прелесть при восстановлении. Это самая вкуснятина, которую вы еще никогда и не ели. Вот, вот так будет у вас такое впечатление в это время. Вот, к этим, и так вы дальше уже понемножку этих, этого хлеба ржаного будете кушать, сушеного, и так дальше. И наращивать понемножку. Теперь уже кисломолочные вы можете каждый раз себе добавлять. До салата, до того же пару ложек кисломолочного. А на вечер уже можете, ну, моя Лида... Примерно 80 миллилитров уже выпила себе это, ряженки на ночь. Хотя я не очень ей рекомендовал. Говорю, ну, на тебе проверю, хорошо будет или нет. Хорошо. Лучше ряженка, она, кефири, они часто бывают разделяются, сыроводка туда, это, а ряженка, она так тянется, и она очень приятно в этом случае идет, дополняет. Пожалуйста. Теперь... Дальше можете уже начинать в этот день, к вечеру, можно даже и с обеда уже зеленый горошек добавлять. Вам что-то белкового хочется. Зеленый горошек немножко добавлять. Дальше будете все то, если суп будете варить из этих же овощей, то уже можете уже до супа добавить к этим овощам еще ложку гречневой крупы. Это идеальная крупа, она так, как и мясо, гречневой крупы. Следующее уже будете наращивать, то же самое с этого дня. Следующего дня вы уже до этих супов будете добавлять пшено обязательно. Там есть аминокислоты, которых в других нету в продуктах для этого супа. Я вам не буду перечислять второй, третий, четвертый. Я просто говорю следующее. У вас мы уже прошли мы третий день полного или четвертый такой. То в этот день вы уже можете, хочется чего-то, мы уже с вами включили, и там уже привилось. Вы уже привыкли до зеленого горошка. А тут еще вам хочется чего-то вот такого, ну, мясного, то нет. А вам хочется белкового что-то. Ну, пожалуйста, я уже вам говорил в зал. Орешки прекрасно. Вот. Грецкий орех, лесной орех прекрасно. И семечки. Ну, обычно уровень вашей, вот, удовлетворения вашей потребности в этом случае. Ложка семечек. Ложка семечек полусканных. Не лускать будет, они зарано... Лущенные вот эти. Лущенные продают. А? Нет, ну, подсолнуха, семечки. Подсолнух. Семечки подсолнух, которые без шелухи, очищенные. То вы уже себе добавите, и тоже хорошо будет. И так вы можете наращивать это ваши желания. Теперь... Дальше наращиваете уже, хотите до супа картошку одну можете кинуть, хотите еще наращивать еще до супа овсяные хлопья, очень хорошо идут. А? А я же уже орех сказал. Если можно уже в этот период, можно немножко в суп кинуть риса. Он хорошо действует и хорошо помогает. Вот. Так что если у вас будет гречка, пшено, овес и рис, туда много нет, ложка риса, вот так будет хватить. Вот. Пожалуйста, это можно. И так вы наращиваете, и по своему желанию что-то добавляете. Вот до этого салата вы уже можете и луковицу добавить. И один такой момент. Во все эти салаты с первого дня можете апельсинового сока выдавить с полапельсина. Уже с первого, как вы только первый салат, апельсин. И там дальше апельсин. Очень хорошо подкрашивает, когда же мы без жиров. Итак, два дня полных мы уже сделали. Дальше уже, моя немножко и раньше, это постное масло добавила. Ну, там вы Польбрега, он разрешает позже добавлять постное масло. Вы добавляете постное масло. По вкусу, небогато. Первое даете где-то чайная ложка или где больше десертная ложка до салата добавляете. Пройдет хорошо, следующее добавляете. Потом выходите на столовую ложку. Суп тоже уже вы подпариваете вот этими зажарками. И очень хорошо, мы уже с вами говорили здесь на общих таких беседах, вот этот мокрец –